Глава 18. После богослужения, когда архиепископ и монахи проходили мимо Волкова, Корфюрст остановился рядом с ним, осенил его святым знамением и дал руку для поцелуя. Волков целовал руку святого отца. Было это у всех на виду, и оттого внимание Курфюрста было еще приятнее. А после к Волкову подошли рыцари и спросили, не желает ли он отобедать с ними в трактире, что расположен напротив ратуши, и звался у Вольфа. И кавалер сразу согласился. А потом к нему подходили другие честные люди и с женами, говорили имена свои и тоже звали на обеды и в гости. Он им кланялся и отказывался, говорил, что уже приглашен, и, честно говоря, был рад, что рыцари его пригласили первыми. С ними он чувствовал себя в своей тарелке. С ними он пошел в трактир, прежде сняв лишний доспех и отдав его Максимилиану. И трактир оказался хорош, хотя и не дешев. И там они пили вино и ели паштеты и сыры, пока жарилось жаркое. Эти простые господа были грубы местами, как и положено воинам, и шутки говорили сальные, но ему они нравились, и шутки их казались смешными. Он думал о том, что с купцами, да с городским дворянством, да с их женами он не чувствовал бы себя так хорошо и свободно. А рыцари спрашивали его, с кем и когда воевал он и под чьими знаменами служил, где и когда сидел в осадах. И он говорил им, хотя и без хвастовства, и ему было чем гордиться. И кавалер видел, что они его уважают, и был он там счастлив, особенно после третьего кувшина вина. Уже стемнело, и наступил вечер, когда они разошлись. Волков отлично провел время и радовался новым знакомцам. Максимилиан и Йоган дождались своего господина, и они поехали домой. Волков был весел и не совсем пьян. Город опустел. По дороге им попадались только пьяные. Доехав до дома, кавалер разделся, снял сапоги и сидел за столом. Просто пил пиво и не ел. Только глядел на то, как едят его люди, и рассказывал им, что было на праздничной мессе. И все внимательно слушали его, особенно Агнес, которая в храм попасть не смогла. А вот Брунхильда и слушать не хотела, и вниз не пришла. Велела принести ей еду наверх, где и сидела одна. Волков пошел было к ней, да она сразу ушла в свою комнату и дверь заперла. Тогда он пошел к себе и лег, да не спалось ему. Он все переживал события дня, и шествие, и праздничную мессу, и внимание архиепископа, и обед с рыцарями. И думалось ему, что в былые дни, дни нестерпимой тяжести и холодов, и мучений от ран, никогда он и помыслить не мог, что будет ему такой почет и такое богатство. И дом теплый, и слуги, и деньги, да и о рыцарском титуле он не мечтал. И теперь не хотел он все это упускать, но чтобы сохранить полученные блага, ему нужно было что-то, что удержало бы его в этом статусе. Да, ему требовались деньги, много денег, и он рассчитывал на мушкеты. И тут мысли его перестали быть сладкими. И думал Волков о том, что дело с мушкетами на Роху возлагать нельзя, нужно самому вести. И от этих мыслей он протрезвел окончательно и пошел вниз выпить воды. А внизу уже никого не было, кроме Марты. Все спать пошли, а она мыла кастрюли. Волков пошел наверх, но у спальни женщин остановился. Постучался, пожелал видеть Брунхильду, но ему не открыли. Он опять постучал, и тогда услышал голос Агнес. «Господин, Хильда вас видеть не желает. Говорит, чтобы вы шли к себе». «Открой дверь», — настаивал Волков. «Она говорит, чтобы вы жену себе завели и к ней больше не ходили», — донеслось из-за двери. «Она вам более давать не будет». «Ах, вот как!» — с угрозой сказал кавалер и ухмыльнулся. Больше ничего говорить не стал, а пошел вниз, туда, где, стараясь не греметь, мыла медную сковороду Марта. Марта, увидев хозяина, немного испугалась перестала тереть тряпкой сковороду, а Волков подошел к ней, взял за локоть и забрал из рук сковороду, положил ее на стол. «Господин», — тихо произнесла Марта, испуганно глядя на него. А он потянул ее к лестнице. Она складывала руки, словно умоляла, теряла деревянные башмаки на ступеньках и, чуть упираясь, повторяла все время: «Господин, господин!» А он не слушал ее, тянул наверх, завел в покой свои, а она все твердила, вроде как умоляла, трясясь от страха или еще от чего. «Господин, господин!» Он подвел ее к кровати, повернул к себе спиной, толкнул на кровать, поставил ее на колени на самый край, задрал подол и с удовольствием, не спеша, взялся за женский ее зад. Ее зад оказался не так хорош, как у Брунхильды, худая, и пятки ее черны, но ему сейчас было все равно. Он ее хотел, хотел и взял, не спеша и с удовольствием. А она так и повторяла тихо все время: «Господин, господин мой». После он завалился на кровать и лежал, а она поправляла платье, и даже в свете свечи он видел, как раскраснелись ее щеки. «Дай мне кошель», — сказал он, указывая на комод. Она подала. Кавалер, не глядя, запустил в него руку и, не считая, вытащил кучу мелочи, меди и мелкого серебра, протянул ей. Марта схватила деньги, прижала к груди, поклонилась. «Ступай, я спать буду», — велел Волков. Но она стояла, не уходила. «Чего?» — спросил кавалер. «Господин», — она волновалась. «Ну, чего тебе?» «Боюсь, госпожа Брунхильда теперь меня погонит», — наконец произнесла она. «Не бойся», — пообещал Волков. «Не погонит». Она не уходила, не верила. «Ступай, — говорю, — не погонит, не жена она мне». По правую руку от архиепископа сидел его канцлер, приор-брат Родерик. По левую — аббат монастыря святых вод Ердана и казначей Курфюрста, брат Илларион. Напротив архиепископа расположился сам викарий Себастьян, нунций святого престола, глаза и голос папы. А рядом с ним мирской господин в дорогих одеждах и золотых перстнях, которого пригласил приехать на совет сам нунций. И был это никто иной, как бургомистр и глава городского совета свободного города Ференбурга, магистр Шульц. Также за большим столом, покрытым драгоценной красной скатертью, сидело еще почти 20 важных персон, двое из которых были воинского сословия, а остальные — князья церкви, аббаты и епископы. Все, кроме епископа Вильбурга. Канцлер-брат Родерик и его не обошел приглашением, да выслал его так, чтобы епископ Вильбурга непременно опоздал. Он и опоздал. Служки разносили кубки из серебра, ставили их пред святыми отцами и мирянами, разливали вино драгоценное. Поставили такой кубок с вином и пред нунцием, однако тот известный аскет отверг вино, просил воды. Курфюрст подумал, что сей грубый жест ему в укор, назло, и еще больше не взлюбил нового нунция, уже думая, что предыдущий был не так уж и плох. Потом приезжий викарий прочел короткую молитву, и все условности оказались соблюдены. Медлить далее смысла не было, и брат Себастьян заговорил сразу о деле. «Прискорбно говорить мне о том, но король и император длят распрю свою в благодатных землях, когда еретики и магометане рвут тела и души детей истинной церкви и здесь, и в странах южных. То воздаяние нам за грехи наши», — со скорбью в голосе отвечал курфюрст. «Верно, верно», — соглашался нунций и продолжал. «Но долг церкви по мере сил облегчать и так непростую жизнь детям своим». «На том и стоим», — соглашался курфюрст. «Молимся за детей наших». «Молитва — великая сила, но мир наш несовершенен, и порой, кроме молитвы, надобен и металл презренный, чтобы люди добрые и сильные духом не думали о пропитании семей своих и посвящали жизни свои и силы свои сохранению столпа веры нашей, святого престола. И я со смирением прошу ваше Высокопреосвященство принять участие в святом деле этом». Курфюрст насупился и молчал. Конечно, он знал, зачем приехал нунций, но не думал, что тот заговорит о деньгах сразу. Курфюрст взглянул на казначея, как бы давая ему слово, и брат Илларион, человек тихий и спокойный, заговорил. «Казна земли Ланна пуста. Только что императору было дарено 170 лошадей. Война с еретиками опустошила нас. Неужто такая богатая земля и 30 тысяч не соберет?» — не верил нунций, начиная с завышенной суммы. Архиепископ только усмехнулся, а казначей продолжал. 30 тысяч? Да мы и 5 не сможем собрать. Текущие долги земли — 46 тысяч. Мы задолжали содержание своим добрым людям уже как за 4 месяца. Святой престол рассчитывал на славную землю Лан, продолжал гнуть свою нунций. Последний раз вы слали серебро после Пасхи, а сейчас уже Рождество миновало. Может, брат Илларион изыщет хотя бы 20 тысяч? Казна пуста, со смиренной тихостью говорил брат Илларион. И коли нет в ней серебра, так нет его, и не появится оно, пока таможенные сборы не придут, а придут они лишь по окончании зимы. С мужиков подать и из земель налог, так и вовсе осенью будет. А то, что приходит от города, то даже и текущие наши нужды не покрывает. То, что с храмов идет, то мы вам сразу высылаем. Присутствующие здесь отцы не дадут мне слукавить. Люди поиздержались, торговли нет, ремесла только военные процветают, храмы нищими и страждущими наполнены, церковные казначеи жалуются мне на скудость свою, могу письма их показать, у меня их много. Святые отцы, — он обвел рукой присутствующих, — будут свидетелями моими. Священнослужители кивали, соглашаясь со скудостью своей, но не рьяно и молча. Никто не хотел встревать в распрю между курфюрстом и папой. Бог его знает, как еще все обернется. И то было мудро, ибо нунций влиятелен, но он продолжал давить на курфюрста. Неужто нет в такой богатой земле людей, что помогут курфюрсту серебром? Слово вашего Высокопреосвященства стоит дорого. По слову вашему судят вас любыми деньгами». «Долгов у меня и так без меры, да и слово престола куда весомее моего», отвечал архиепископ, едва не переходя приличия. «Может, престол возьмет денег у щедрых людей, а я, к осени даст Бог, что-нибудь соберу под слово его и пришлю?» У курфюрста начинало ломить пальцы на ногах. Подагра ела их, видно, от вина или от этого нунция, да простит его Господь. Он искал для ног удобного положения и пока находил, но знал, что это ненадолго. А викарий брат Себастьян, словно и не посланник папы, а посланник сатаны, продолжал гнуть свое. «Знаю, знаю я о бедственном положении всех земель, что лежат рядом с землями еретиков. Да все еще тешу себя надеждой, что изыщет земля Лан деньги, чтобы помочь папе. Ибо долг отцов церкви на плечах своих держать престол святого Петра. Так и держим мы по мере сил», — тихо говорил брат Илларион. «Значит, сможете собрать помощь, хотя бы 15 тысяч», — не отставал нунций. «Так разве что вы посуду мою возьмете», — уже теряя терпение, отвечал архиепископ. «И скатерти мои, и утварь из кафедры моей, и митру, и посох мой тоже. И одежду мою, может, так престол останется доволен?» В зале повисла тишина. Это был уже открытый вызов. И нунций глядел на архиепископа в упор. «Скорблю я», — чуть помедлив начал он. Замечаю в земле ваше оскудение, и оттого, видно, и устои слабнут. В главном храме вашем стоит драгоценная рака, что взята у хозяев без спроса. Вот и честный человек из города Ференбурга сидит тут со мной, о том он вам жаловаться хотел». Бургомистр Шульц встал, поклонился и произнес: «Люди города Ференбурга в слезах просят вас вернуть святыни и покарать вора, который разграбил город, пользуясь тем, что язва опустошила его. Вор Фольков пограбил арсенал, главный собор города, казначейство и многие дома. Убил многих добрых горожан и пожег их жилища. О том мы написали письмо императору, союзнику нашему». «Вот как?» — притворно удивился архиепископ. «А я слышал, что город грабили еретики, а кавалер Фольков побил их и отнял у них добро из арсенала. Богу так было угодно, что часть граждан города нашего впали в ересь», — продолжал бургомистр. «И император о том знает. И курфюрст Ребенрея, в чьих землях лежит наш город, тоже это знает. И они, какие ни есть, а люди наши. А он их бил во множестве и грабил». Хоть и не нравился Волкову отец Симеон, но был он не глуп и правильно сделал, когда отдал большой кошель золота, треть того, что отняли они у колдуна, казначею архиепископа брату Илариону. Брат Иларион это помнил и, как всегда, тихим голосом, который все слышат, произнес: «А дозволено ли мне будет напомнить, что среди убитых еретиков был и сам Якоб фон Бранц из рода Ливенбахов, коего Карл Аттон IV, курфюрст Ребенрея, считал своим личным врагом, а святая церковь называла бичом Божьим?» Ни нунций, ни бургомистр не нашли, что ответить. Архиепископ спросил удивленно: «Вот как? Наш кавалер Фольков убил кого-то из Ливенбахов?» «Так говорят, монсеньор, люди, что с ним были». «Ну что, что, похвально. Но грабить церкви разве дозволено ему?» — наконец сказал нунций. «Так разве грабил он, а не спасал святыни от поругания?» — не отступал казначей. «Рака у нас в соборе стоит, у всех на виду. А утварь? Там и утварь пропала, все серебро», — добавил бургомистр. «Три мешка утвари и иконы в серебряных окладах у меня в казне», — отвечал брат Иларион. «В сохранности они. А про деньги слышал я, что переданы они курфюрсту Ребенрее под роспись, как и пушки из арсенала. Вам, сын мой», — говорил он бургомистру, — «надо бы к другому курфюрсту обратиться, а не к моему монсеньору. Ехать вам надлежит к принцу Карлу Аттону IV, курфюрсту и герцогу Ребенрее». На том разговор и оказался бы закончен, не возьми слово канцлер. Он, видя, что у викария и бургомистра нет больше доводов, подбросил в огонь новых дров. «Взял что-либо в бою у еретиков или свершил воровство, рыцарь Фольков, доподлинно установить трудно будет теперь. А вот то, что человека осудил он и сжег, права на суд не имея, то факт». «Именно», — оживился нунций. «Кто позволил ему брать на себя роль трибунала Инквизиции? Кто дал ему такое право? Может быть, вы, монсеньор архиепископ?» Этот вопрос звучал невежливо. Архиепископ наливался кровью, словно от пощечины. Готов был сжечь взглядом нунция, а хуже всего то, что ответ теперь звучал как оправдание. Архиепископ склонился через ручку кресла к своему канцлеру и зашептал с леденящим холодом: «А скажи-ка, сын мой, кому ты служишь, а? Мне или нунцию?» Другой кто от такого вопроса и помереть мог, но приор и канцлер его высокопреосвященства брат Родерик был не из таких. Он не боялся гнева князей, боялся он только Бога и осуждения наставника своего. И поэтому заговорил он спокойно и тихо, чтобы слышал только курфюрст. «Монсеньор, 2 месяца назад мы отказали в просьбе императору, когда просил он нас о деньгах, и собрали ему только лошадей. А через пару дней наш ландтаг откажет ему в праве собирать солдат в ваших землях до конца всего будущего года. И теперь мы еще будем покрывать головореза, который, по мнению горожан, ограбил их город. Так мы совсем разругаемся с императором». «Ничего, я выбирал его», — говорил архиепископ, но уже без излишней строгости. «Стерпит». «И стерпел бы», — продолжал канцлер тихо, — «будь на вашей стороне папа. Так мы и папе в деньгах отказали, и опять же будем покрывать головореза, что презрел дух святого трибунала и без благословения церкви сам сжег человека, и говорят, что у него это не первый. И нунций папе об этом обязательно доложит. Мудро ли перечить и папе, и императору одновременно, даже если и того, и другого вы избирали?» Спесь с архиепископа спадала. Он был умен и всю жизнь искусно играл на извечных противоречиях папы и императора. Курфюрст задумался, сел в кресле ровно, чтобы хоть немного унять нарастающую боль в ногах. А брат Родерик не поленился, встал за креслом своего господина и продолжал говорить. «Умно ли нам злить папу? Он всегда утверждал на приходы тех людей, о которых вы просили. А вдруг будет по-другому, и начнет он тасовать приходы? Людей сюда своих ставить? Да и братом вашим вас не попрекал, что бы тот ни делал». Он помолчал и продолжил, все еще стоя за креслом курфюрста. «Да и императора нам злить не надобно, учитывая, что все наши товары идут через его домены беспошлинно. А мы его разозлим обязательно, ибо нет у императора союзников более верных, чем ненавистные нам свободные города». Каждое слово приора было истиной. Курфюрст сначала молчал, а потом спросил, уже сдаваясь: «И что ты предлагаешь делать?» «Проявить уважение и к папе, и к императору, раз уж денег им не даем. И как мы его проявим?» «Убьем одной палкой 2 куропаток. Головореза арестуем, проведем следствие». Курфюрст было хотел возразить, но канцлер не дал ему сказать. «Нет, не волнуйтесь, казнить не станем. 5 ударов хлыстом будет довольно. Лишим его рыцарского достоинства и титула защитника веры. Посадим под замок. Не на цепь в подвал, а в башню. Там и мебель есть, и очаг. Посидит 2-3 года. А папе императору напишем, что чтим их интересы, а вор и самоуправец наказан. И имущество будет возвращено. И все останутся довольны, что мы их уважили, хоть и денег не дали. Если же не дадим денег, да еще проявим пренебрежение...» Брат Родерик замолчал. «Ничего, ничего не смог возразить архиепископ. Сидел, дулся и хотел побыстрее уйти, чтобы врач наложил мазь на ноги. Все складывалось не так, как он хотел, но по-другому не получалось. «Или соберем денег папе», — продолжал тихо говорить канцлер. «Нет, нет у нас денег», — рявкнул архиепископ и заговорил тихо. «Объяви, что начнем расследование и виновных накажем. Утварь церковную отдадим сегодня же. Но раку возвращать не торопись. Скажи, что вернем попозже. Народ к ней ходит, сам же видал». Архиепископ просто не мог отдать такую прекрасную вещь. Канцлер едва заметно поклонился и, стоя за креслом курфюрста, сказал: «Его Высокопреосвященство, архиепископ и курфюрст города и земли Лан, повелевает брату Августину и судье города Ланна начать дознание о воровстве в городе Ференбурге, а комтуру брату фон Риделю взять под стражу кавалера Фолькофа, дабы не подговаривал людей своих к сокрытию воровства». Он сделал паузу. «Ну, коли оно было, и чтобы не сбежал. И припроводить его в башню. Держать по-честному и без цепей. а брату Иллариону составить доклад о делах казны и возможности изыскать денег в помощь Святому Престолу. Все это не нравилось архиепископу. Сидел он надутый, и не только от того, что ноги болели, а от того, что прямо здесь, перед отцами церкви, указали ему место его. А еще думал он, что дознание опять приведет к его брату, епископу Вильбурга. И то опять ему будут ставить в укор. Он вздохнул. Имелись бы деньги, так лучше отдал бы денег. «И уворованное надо бы вернуть хозяевам», — произнес нунций. Он склонился над столом и поглядел на святых отцов, что сидели по правую от него руку. Затем глянул на тех, что сидели по левую от него руку. «Нет ли среди святых отцов возражений?» Среди лиц духовных, что добились сана епископа или аббата, глупцы встречаются редко, и здесь за столом их уж точно не было. Никто из святых отцов возражать нунцию не решился, только кивали. Хотя и надо бы поддержать своего архиепископа, да уж больно боязно, неизвестно, как все повернется. Нунций-то, пес папин, суров не на шутку. Так что молчали отцы церкви, а архиепископ вид имел побитый, мрачен был и уныл. А нунций продолжал. «Более вопросов к его преосвященству святой престол не имеет, а вас, святые отцы, прошу всех посетить меня сегодня и завтра, как у кого время будет. А сейчас я молиться пойду. Если кто желает, прошу со мной». Нунций намеренно вел себя вызывающе, показывал всем, что святой престол любого согнет, коли нужно будет. Святые отцы стали вставать из-за стола и расходиться, а курфюрст остался сидеть и подумал, что большего унижения он не испытывал никогда. Приор брат Родерик стоял с ним рядом и всем видом выказывал скорбь, а в душе радовался. Он был доволен, что этот архиепископ, вышедший из родовых вельмож, прочувствовал силу матери церкви. Курфюрст, наконец, встал, тяжело опираясь на подлокотник кресла. К нему тут же подбежали служки, взяли его под локти. «Монсеньор», — заговорил приор, — «мы сделали все, что в наших силах». «Ступай», — сухо ответил курфюрст. «Наслушался уже». Аббат монастыря святых Вод Йордана, древнего монашеского братства, что вело начало свое еще с первого крестового похода, отец Илларион был еще и казначеем курфюрста. Ибо не найти другого человека в земле Лан, которому архиепископ доверял бы так же. И отцу Иллариону не понравилось, как нунций обошелся с архиепископом. Негоже принижать так одного из отцов церкви, того, кто избирал папу, да еще в доме его, да еще при людях его. Нет, негоже. А еще отец Илларион не любил канцлера, брата Родерика, который старался выглядеть святее папы, а сам водил к себе дев и не пренебрегал роскошью. И последнее. Отец Илларион не забыл, как кавалер Фольков прислал человека своего и передал в казну весомую талику золота. Просто прислал золото в казну архиепископа. В общем, когда Йоган открыл калитку, перед ним стоял простой немолодой монах, вымокший от зимнего дождя. «Доложи хозяину, что видеть его желают». «Кто желают? Как доложить?» — спросил Йоган. «Скажи, монах аббат Илларион пришел, сосед ваш». Он вошел в дом, осенил себя святым знаменем, всем улыбался, поклонился Волкову, подошел к очагу, протянул к нему руки, стал греться и сказал: «Господин, велите людям вашим уйти. Разговор не для ушей слуг и женщин. Если угодно вам будет, мы можем наверх подняться. Там нам никто не помешает», — произнес Волков, беря у Йогана полотенце и вытираясь. Он был почти раздет, мылся, так как поздно встал сегодня. «Дозвольте мне у огня остаться. Кости стариковские так быстро промерзают», — просил монах, не отходя от огня. «Идите все», — сказал кавалер и стал надевать рубаху. Все домочадцы стали расходиться, а монах остановил брата Ипполита и брата Симеона. «А вы останьтесь, братья мои, вас разговор коснется». Брат Симеон все понял сразу, а юный брат Ипполит искренне удивился. «И меня коснется?» «И тебя, сын мой, и тебя», — говорил аббат, продолжая греть руки. «Это ведь не без твоего участия сожгли колдуна в Ференбурге». «Я? Без моего? Что?» — лепетал брат Ипполит. «Это ведь ты вел запись допросов колдуна». «Что? Когда?» — спрашивал брат Ипполит. Юноша был не на шутку перепуган. «Ах да, я вел в Ференбурге. А что, я не имел права?» Аббат успокаивающе похлопал его по плечу и стал рассказывать, как рано утром на церковном совете нунций и канцлер добились от архиепископа обещания начать дознание против них за то, что они, прав на то не имея, учинили суд, ну и за то, что грабили город Ференбург, и что кавалера Фолькова велено взять под стражу. А для братьев-монахов Ипполита и Симеона будет собрана епархиальная комиссия, дабы дала она ответ, не зло ли чинили братья матери церкви, не в ересь ли они впали. Аббат не жалел красок, чтобы эти трое, и кавалер, и монахи, прониклись и поняли, что дело не шуточное. И они прониклись. Юный брат Ипполит стоял ни жив, ни мертв. От одного слова «комиссия» его в жар бросало и покачивало, а брат Симеон был более опытен в таких делах, поэтому и собирался он немедля купить коня или мула и бежать прочь из города. А кавалер сидел чернее тучи, смотрел на аббата из-под лобья, словно это он, а не нунций с канцлером все это затеяли. И прощался он с этим прекрасным домом и думал, что делать ему с землей городской стены, не конфискуют ли ее и не приостановит ли вексель императорский по суду. А ведь могут. В общем, было ему о чем грустить. Было. «Значит, нам бежать надо», — наконец спросил он аббата. «Ну, коли вас ничто не держит, то бегите», — отвечал аббат, отходя от огня и присаживаясь на лавку за стол. «Но я думаю, что вам есть что тут терять». Он оглядел дом. «И почет у вас, и знакомство вы тут уже завели, и расположение архиепископа». «Так что ж делать нам?» — спросил Волков. «Ну так поступайте от обратного», — сказал аббат. «Как говорят в народе, клин клином вышибают. За забором вашим мой монастырь, братство святых вод Ердана, ступайте туда. Найдете брата Иону. Он у нас в Ланне комиссар трибунала святой инквизиции и знает толк в кострах. Пожег дочерей сатаны во множестве. Идите к нему, он ждет вас. Поедете с ним на юг ведьм ловить, а пока ловите, к весне дело ваше, глядишь, и утрясется. Если даже и не утрясется, то вернетесь сюда, как люди святого трибунала. Понимаете?» Он многозначительно поднял палец. «Как люди святого трибунала. И брат Ион о вас скажет, что вы люди его. И кто же вас тогда посмеет упрекнуть в том, что вы колдуна сожгли? А воровство и вовсе доказать не смогут. Вы же все у еретиков отобрали». Аббат встал, снова постоял у очага, погрелся. «И помните, архиепископ не давал добро на это. Нунций вынудил его, и канцлер». Он пристально глянул на кавалера и потом на брата Симеона. «Не милые вы ему от чего-то. Канцлер упорствовал, рыл землю, как хряк под дубом. Вот и все. Пойду. Мне пора идти». «Отец мой, не хотите ли позавтракать?» — предложил Волков. «Сейчас будет у нас завтрак». «Праздно живете, сын мой. У людей обед уже вот-вот», — отвечал аббат и пошел к двери. Остановился у брата Ипполита и потрепал юношу по щеке. Дал поцеловать руку. «Не волнуйся, сын мой. Бог не выдаст, как говорится, канцлер не съест. Идите к брату Ионе, ждет он». «Йоган, сыч!» — крикнул Волков. «Проводите гостя». Отец Ионы лысел. был немолод, тучен и чревом велик, и вид имел вовсе не страшный. Не таким представлял его кавалер. Сидел он в монастырской столовой один и ел рыбу, жареную с луком. Рыбы лежали на большом деревянном блюде, и было их много. Увидав Волкова и Максимилиана, отец Иона замахал им рукой, звал за стол, угощал карасями. Волков за стол сел, да не до карасей ему было, не до карасей. А вот брат Иона ел карасей, заливаясь жиром и стараясь не подавиться костями, и говорил притом, не вытирая жира с губ и подбородка. «Отец Иларион хлопотал за вас, хлопотал. Говорит, взять вас ведьм ловить. А я думаю, отчего ж не взять? Возьмем, конечно, раз нужда у вас есть. Правда, не хотел я до весны ехать. Не люблю я по зиме. Холодно. Хотя и в жару я не люблю. Но раз настоятель просит, так кто ж ему откажет? Поедем по зиме. Брат Николас и брат Иоганн готовы. Так что, как вы соберетесь, так и поедем. Ждать настоятель не велел». «А что от меня нужно?» — спросил кавалер. «Так охрана и люди расторопные. Берите 2 дюжины пеших, да еще 2 дюжины о конях. В места тихие поедем. На юг по реке Альк и по притоку ее до Рунгоффа. И далее на юг. Там народ тихий, богобоязненный. Еретиков нет. 3 дюжин добрых людей достаточно. Да 2 повозки большие возьмите для трибунала и писарей». «А платить людям казна будет?» — уточнил кавалер. «Зачем же казна?» — продолжал есть карасей отец Иона. «Инквизицию святую кормят сатана и дети его, сын мой. Имущество ведьм, чернокнижников и еретиков есть имущество дьявола, и пусть оно нам в помощь будет, да простит нас Господь». «А поймаем ли мы ведьм каких-нибудь, чтобы затраты покрыть?» — не отставал от монаха Волков. «Да уж не волнуйтесь, рыцарь, у меня уже 13 доносов есть, а как дознание начнем, так нам и на других укажут. Они всегда перед Божьим судом говорить начинают», — успокоил кавалера отец Иона. «Людишки про ведьм нам пишут. Даст Бог, ведьмы да колдуны с имуществом будут, а вось без серебра нас не оставят. Так что найдите 3 дюжины людей на 3 месяца, и можем хоть завтра отправляться». «И про вазы для святых отцов и писарей не забудьте». «Люди будут завтра», — пообещал кавалер, вставая. «Завтра поутру и поедем». «Ну что ж, завтра значит завтра», — отвечал отец Иона, беря новую рыбу. «Помолимся, да поедем потихоньку сатане на горе». Волков вышел из монастыря быстрым шагом. Максимилиан, едва поспевая за господином, придержал ему стремя. Сел на коня сам. Волков глянул на него и сказал: «К отцу скачите, скажите, работа есть для людей его. Пусть найдет коней 12 и 2 мягких воза для святых отцов. Скажите, чтобы на заре были все готовы выступить из города. Уходим на 3 месяца, на юг пойдем, святых отцов охранять и ведьм ловить. Деньга будет». Юный Максимилиан Брюнхвальд только кивал. Он чувствовал, что происходит что-то важное, и был оттого взволнован, и поскакал по улицам к отцу. А Волков поехал к банкиру Кальяри посоветоваться, да может переоформить землю у стены. Карл Брюнхвальд, узнав от сына о поспешном деле, медлить не стал, пошел на рынок, купил воски да коней да провианта на месяц на всех своих людей, продавцов послал к Волкову за деньгами. У самого средств на все это не было. А затем с людьми своими уже к вечеру приготовился выступать. И люди его рады были. Охрана — дело легкое, а деньги всем нужны. И в этот же день встретился Карл Брюнхвальд с магистром Шульцем, бургомистром города Ференбург. Судились и рядились до ругани, и Брюнхвальд отдал расписки на те деньги, что вывез он из казначейства города, и передал офицеру фон Пиллину. А бургомистр ругал его и не верил, что курфюрст Ребенрей те деньги отдаст. А еще Брюнхвальд сказал, что у курфюрста и пушка из городского арсенала, и что пусть бургомистр ее у курфюрста тоже просит вернуть. А бургомистр опять его ругал дурными словами и вел себя не как достойный человек. На то мы разошлись. Волков тоже собрался. Сундук, где лежало золото, он взял с собой, оставив денег немного Марте и Агнесу, а Брунхильде денег не оставил, сама себе найдет. Спал мало, волновался. Сыч, Йоган, Максимилиан тоже спали плохо. Видно, волнение хозяина и им передавалось. А уж оба монаха, и брат Ипполит, и брат Семен и вовсе не спали. Всю ночь провели в молитвах. На заре кавалер Фольков, облаченный в старые свои одежды, новые он дома оставил, выехал из города Ланна в южные ворота. И было при нем 40 добрых людей при оружии и конях, и полдюжины святых отцов, что сидели в восках, кутались от дождя в рогожие одеяла. И поехали они на юг ловить ведьм. А в северные ворота выехал бургомистр Ференбурга, магистр Шульц, и были при нем мешки с церковной утварью и расписки на деньги и на пушку, а драгоценные раки ему не дали, так как повезли ее в другой храм, в другой город, чтобы истинно верующие люди могли целовать раку, где упокоены мощи святого Леопольда. А уж потом обещали раку вернуть в Ференбург. Потом. Сам архиепископ ему это обещал. Бургомистр вернулся в Ференбург злым, велел мастерам отлить из свинца доски с надписями и доски те прибить на стены у ворот города. И те, кто знал грамоту, читали на них слова такие. «Такого-то года от Рождества Господа нашего, в ноябре месяце, был в городе Ференбург вор и разбойник, кавалер Иероним Фольков, и грабил он арсенал и жилище честных людей, и бил честных людей до смерти, и церковь ругал. Коли кто вора Иеронима Фолькова в город Ференбург приведет, то получит 24 талера земли Ребенреи или 4 флорина с золотом. А вору Иерониму Фолькову будут ломаны на колесе руки и ноги, а потом он будет, как вор, повешен за шею, пока не издохнет. Таково решение магистрата свободного города Ференбург».